Глава 56. Кавалерийский вал перехлестнул через Кедронский ручей, когда тевтоно-фашистский гарнизон вышел, наконец, из оцепенения. На башнях ожили пулеметы, с городских стен ударили автоматы, навстречу штурмующим полетели первые арбалетные болты. Из райских ворот внутренней цитадели хранителей гроба выползал маленький угловатый броневичок с пулеметом. А в Иосафатском проломе уже выстраивалась живая стена. Впереди кнехты-шатоносцы и тевтонские рыцари. Сзади автоматчики цайткоманды СС. О Бурцеве, затаившемся в канаве, похоже, забыли. Дали поднять голову и ствол трофейного шмастера. Напрасно. Первым делом он выпустил очередь по фашистским каскам, что маячили над райскими воротами. Каски исчезли. Правый фланг чист. По-пластунски Бурцев переполз из канавы в тесный лабиринт высоких дувалов и низеньких домишек. Юркнул за расшатанную калитку. Так-то оно надежнее будет. Вдоль глухого глиняного забора, пригибаясь, добежал до хозяйственных пристроек церкви Святой Анны. Обошел храм. Подобрался ближе к городской стене. Идеальная позиция. Пролом как на ладони. Метров 30 до него отсюда. Видны и приближавшиеся всадники. Эх, капитально же их выкашивали. Автоматные пулеметные очереди валили штурмующих ряд за рядом. Конники султана гибли десятками, а может и сотнями. Натиск десятитысячной армии слабел на глазах. Задавить врага с наскока массой уже не получится. Надо помочь. Приободрить надо, иначе ведь захлебнется нафиг атака. А второй точно не будет. Немецкий броневик, тем временем вклинившийся в фашистско-тевтонский строй, разворачивался, пристраиваясь к пролому боком, стараясь загородить бортом побольше места. И шмалил, шмалил, не переставая, поверх фашистских касок, широкополых шапелей и глухих ведроподобных шлемов. Бурцеву подумалось вдруг, что и пулеметная башенка бронемашины тоже чем-то напоминает рыцарский топхельм. Побольше только и с МГ-42 смотровой щели. Броневичок, наконец, занял позицию, остановился. Эх, мать-перемать. Через эту преграду конница султана не прорваться. Бурцев положил шмастер к ногам, сдернул с рыцарской перевязи панцервурфмины. С такими же вот противотанковыми гранатами они, помнится, славно порезвились на Чудском озерке 2 годика назад. За спиной вдруг послышался топот. Подбирались с тыла. Тевтоны? Фашики? Совсем близко. А руки, как назло, заняты, а шмасер под ногами, пока наклонишься, нанижут на копье, располовинят мечом, расстреляют в упор. Бурцев обернулся, занес руку с гранатой, которую так и не успел поставить на боевой взвод. Да, килограммовая болванка в качестве палец не самое эффективное оружие, но пусть об этом скажет тот, кто первым получит по черепушке. Драться, однако, нужды не было. Бурцева окружали не немцы. Свои. Бурангул, Освальд, дядька Адам, Дмитрий, Гаврила, Сбыслав, Сымыдзян. А, тоже с трофейным шмастером. А вот и Бейбарс с Хабибулой. И Мункы с иерусалимскими повстанцами. Все в тевтонских доспехах. Идут кто пеший, кто с конем в поводу. Петляют между домишками и дувалами. Догнали, значит. Что ж, можно считать тылы прикрыты. «Всем спрятаться!» — приказал Бурцев. «Пригнуться!» Бойцы пригнулись. В следующую секунду противотанковая граната уже летела в цель. Ленты стабилизаторов опустили панцервурфмины точнёхонько на крышу броневичка. На бронированную макушку пулеметной башенки шлема. Взорвалось. Над эсэсовско-тевтонским строем Брызнул расплавленный металл, полетели осколки. Чреве подбитой машины ухнуло так, что легкий броневичок аж подпрыгнул. Слетел сорванный люк, выгнулись, пошли по швам крыши, борта и днища. Из щелей повалил дым. Живая стена в проломе распалась, немцы залегли в обломках стены каменной. Кто-то кричал, кто-то палил наобум, не понимая, откуда прилетел гостинец. «Здорово, Кайд!» — восхитился Вейбарс. Эмир стоял рядом, кивает одобрительно тевтонским шлемом. Бурсов узнал мамлюка лишь по проще, обмотанной вокруг пояса. Но еще по мешочку для метательных снарядов. В мешочке перекатывалось и глухо позвякивало. «Ага. Есть еще, значит, порох в пороховницах». «Вейбарс, гони-ка сюда свои яйца». «Яйца?» Эмир кивать перестал. «Какие такие яйца, Василий Васлов?» «Железные! Сколько их у тебя осталось?» «А, эти... штук 7-8 будет». «Два давай мне. Остальные твои хватай, прощу и займись хранителями на башнях. Видишь, они джигитов Айтегина в город пускать не хотят. Только аккуратнее с колдовским громом». «Да помню я», — буркнул мамлюк. «Урангул, дядька Адам и все, кто там с луками и арбалетами, помогите Бейбарсу. Немецких колдунов на стенах быть не должно. Пролом я беру на себя. Сема, оставь мне свой громомет». «Так ведь моя?» «Нет, Сема», — отрезал он. «Сейчас пусть уж лучше будет моя». Китаец со вздохом сожаления прислонил оружие к глиняному забору. Две гранаты одну за другой Бурсов зашвырнул за подбитый броневик. Дождавшись взрывов и криков, приподнялся над укрытием, ударил из шмайсера. Валил без разбора любого, кто попадался на мушку. Эсэсовцы, тевтонские братья, полубратья-сержанты, кнехты. Опустошил один шмайсер, взял другой. Рядом делали свое дело лучники, арбалетчики и пращик Эмир. Отсюда, со стороны города, обстреливать переходные галереи внешних стен было куда как сподручнее, чем снаружи. Стрелы валили автоматчиков у бойниц и зубчатых заборов. Железные яйца из прощей Бейбарса летели к башням с пулеметными площадками. Над башней мелькали всполохи огня, и пулеметы умолкали. Кто-то еще пытался огрызнуться. Над головой Бурцева пролетел арбалетный болт. Смотровую щель топхельма запорошило крошево, выбитое из стены пулями. Но все это было лишь судорожным дерганием обреченных. Немцы отступали от разбитых ворот. Немцы покидали позиции.